что сделало сегодняшнюю Исландию одной из самых литературных стран мира. Саги в Исландии всегда были главным культурным достоянием. Саги викингов. Сегодня в полночь на Viasat History.